быстро и без препятствий. Это был вопрос. Це було запитання Прітху Махараджа. Головне запитання, да? І в ответ, який головний ответ на этот вопрос? В одному слові? Слушай. Вкус, да, вкус. Вкус. Он у нас, в принципе, даже не знаю, где он у нас там звучит. Это, может, я сказал вкус. На санскрите как оно звучит? Рати. Рати. Да, рати. Рати. И мы видим, да, что рати повторяется как эхо, как рефрен, как снова и снова. Кришна война. Как по-российски будет рефрен, приспев? Припев, спасибо большое. Как припев. Вот. То есть снова и снова абьяса. То есть это один из способов анализировать произведение. Мы смотрим, с чего оно начинается, чем кончается. Мы смотрим, какие особые благословения оно дает, что в нем новое. И среди всего прочего, что в нем повторяется. И вот мы здесь видим, что рати повторяется. Для того, чтобы обрести рати, нам советуют катху. Снова и снова, как главный метод, метод катху, катху слушать, катху повторять, катху обсуждать, катху помнить в разных стихах с разными оттенками. Прабхупада, конечно, обращает наше внимание, что воспевать означает Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. Однако это предполагает, что ачарьи надеются, что когда мы повторяем Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, мы слышим Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Ну, в идеале также и думаем Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. И при этом еще можем и может и вспомним, что это Кришна. И знаем, что это такое. Что это всепривлекающая личность Бога, Он мой друг, Он источник всего и так далее. Но чтобы это привело к успеху быстро, они нам дают много подсказок. Какие качества вы помните? Какие у вас были качества в этом? Вчера мы обсуждали. Терпение, не злословить. Памятовать. Ахимса. Яма и не яма. Яма и не яма. Невозмутимость. Невозмутимость. Свобода от привязанности. Терпение. Да. Как? Следование по стопам, да. Не насилие. Да. Спасибо. Да. Очень хорошо. Вот эта ненасильственность, оно перевод, это буквальный перевод ахимса. Ахимса. Но, наверное, было бы, ну, из английского, non-violence. Начали переводить non-violence. Но на самом деле, скорее всего, точнее было бы и понятнее было бы перевести не жестокость. Отказ от жестокости. Или что-то в этом духе. Это было бы более понятно. Потому что насилие в нашем понимании, это когда уже, ну, когда уже почти задушил, ну, может быть, это насилие. Да? А вот до этого, это ж, ну, а что тут такого? Это же все нормально, правильно? Дышит еще человек. А? Милосердие. А милосердие – это положительная сторона. Положительная сторона. А у нас есть отрицательные ямы, чего нельзя. Есть положительные. Не яма. Не яма. И все хорошие качества. Ну, это у нас в предыдущей. В предыдущей главе, как у нас там было сказано, что все хорошие качества можно обрести благодаря служению преданным. Там так было сказано? Благодарность, да, благодарность. Когда человек развивает благодарность, видит милость, то тогда он обретает хорошие качества. Очень хорошо. Хорошо. И также у нас в этом 22-м стихе. Нет, это в предыдущем стихе было сказано, что нужно служить преданным. Да, нужно служить преданным. Сегодня нам очень повезло всем, Потому что сегодня у нас мы отмечаем день явления Джарати Матаджи, которая, я слышал, мне так сказали, тайком устроила, что будет торт. Так что... Да, можете уже мечтать о перерыве. Поэтому, пожалуйста, мы все очень, да, начинаем поститься. Мы все очень благодарны Джарати Матаджи за общение. И давайте мы все... Все помолимся Кришне, пожелаем, чтобы Кришна дал все нужные благословения и чтобы сделал беспрепятственным весь путь до всех благословений, которые Джарати Матаджи желает в преданном служении. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. А у меня вот сколько благодарностей. Гуранга. Что-то ты делал, да? Мы сегодня продолжаем. 28-й текст. Мы не считали, правильно? 27-й считали. А 28-й, где поменялся уже... Вот там, где поменялся у нас. Мы читали его или... Не читали. Не читали, окей. Okay. Хорошо. Вот, да, можно обратить внимание, что меняется мелодия, меняется размер стиха. Мы переходим к Ануштуб, размеру самому известному и часто используемому, 32 слога. И у нас будет такая вставка, анализ с точки зрения философии, с точки зрения гьяна-йоги. И у нас мы видим, что Бхагаватам, чистая бхакти, но тем не менее Бхагаватам содержит в себе все, включая гьяна-йогу. Давайте мы прочитаем. Атманам индриятам чапарам яд убайорапи сатьяшая упадхавай пуман пашяти нам яда. Когда индивидуальная душа стремится к удовлетворению собственных чувств, у нее возникают всевозможные желания, в результате чего она начинает отождествлять себя с тем, чем на самом деле не является. Чем мы не являемся? А каким телом мы не являемся? Вот если скажу, что вы не дзюдоист. Да, или вот вы не президент храма. Или если мне скажешь, что ты не лектор, надо это правильно понимать, правильно? А самое главное даже не только вот принять, да, потому что бывает, что когда уже и, да, объяснить. Когда, и объяснить можно, но мы же тренируемся, да, поэтому бывает, что мы для чего тренировки? Чтобы отработать до автоматизма, mm-hmm. чтобы уже без не думать, а уже сразу правильно отвечать. Но еще важнее где-то внутри тоже себя не считать этим, тем или не тем, а чтобы действительно быть свободным от асмиты, от материального страдания, отождествления с чем-то, с тем или с этим. И вот здесь следующее предложение. Но у того, кто достиг трансцендентного положения, не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет про Юкта Вайрагью и описывает славу чистого преданного служения. То есть мы видим, что в Бхагаватам присутствует гьяна. Гьяна присутствует в Бхагаватам, но она никогда не покрывает бхакти. Поэтому Бхагаватам всегда учит чистому бхакти. В Бхагаватам присутствует все, но никакой другой метод никогда не покрывает. Тут есть и варнашама дхарма, и карма, и астрология есть, и мистические силы, ну все есть. Но ничто не покрывает бхакти. По крайней мере в Бхагаватам, если взять Бхагаватам во всей его полноте. Оно может покрываться у нас в уме, да, я могу читать и думать, вот, вот оно, вот, вот, да, вот здесь, а, вот, свободная душа, вот, вот этот метод, надо медитировать, как мы не отождествляем себя и освобождаемся, и небо свободы, и маленькое небо сливается с большим небом, да, Харе Кришна. Но сам Бхагаватам всегда все в правильной перспективе показывает, всегда показывает, что это для Кришны, для удовлетворения Кришны. И в этом состоянии человек думает о удовлетворении, об удовлетворении Кришны. В комментарии Шрила Прабхупада разъясняет эту юкта-вайрагью для преданных, поскольку все принадлежит Кришне, поэтому он, имеется в виду садака, ни от чего не отказывается. Ему незачем отрекаться от чего бы то ни было. В английском даже нет вопроса о том, чтобы надо было отрекаться. То есть даже вопрос не встает для преданного, что нужно отрекаться. Харе Кришна. Поскольку Парамахамса способен все использовать в служении Господу. Фу, ну хоть сказано Парамахамса, можно сразу сказать, что ну это не к нам, это для Парамахамс. Еще не сегодня, завтра. А, еще через 20 лет, вот когда Парамахамсами станем, тогда вот. А пока еще пока мы там все, что вот или так, или это кто. Либо наслаждаемся, либо отрекаемся. Изначальная природа всего сущего духовна. Ничего материального просто не существует. Читание Чаритамрити, Мадья 8.274, тоже сказано, что... Кто-то помнит 8, о чем? Это глава в Мадья Лили содержит что? Общение. Кого с кем? Рамана Нарайана. Также сказано, что для Махабхагаваты, преданного достигшего духовного совершенства, нет ничего материального. Кстати, вот очень важный и известный стих, который среди всех прочих доказывает, что преданный везде в состоянии видеть не параматму Кширода Кашай Вишну или кого-то, а Радха Кришну. Вот поскольку вы преданный, вы чей преданный? Радха Кришны преданный? Нет? А чей? Ну как это я как скажу? Я же подсказываю. Радха Кришна, я говорю, Радха Кришна, да. Он говорит, нет. Ему же лучше теперь. Ну, Шиши Горнитай, да? Ладно, Шиши Горнитай. Поэтому, если вот вы преданный Шиши Горнитай, то вы будете смотреть на Антония. И будете думать, вот у него в сердце Шиши Горнитай. Или Гадай Горанга. Почему? Если кто-то скажет, а как это так, а где это сказано? А вы ему говорите, Ставара джангама деке на деке тарамурти, сарва драхоя ниджа, ишта деваспурти. Хотя он видит деревья, горы, движущихся и неподвижных живых существ. Я хочу обратить внимание, что преданные относятся к категории движущихся живых существ. Как правило. Он понимает, что все это сотворено Верховным Господом, и это знание позволяет ему видеть только Творца, а не созданное им. Иными словами, такой преданный перестает проводить разграничение между Творцом и его творением. Во всем он видит только Верховную Личность Бога. Он видит Кришну во всем и все в Кришне. В этом заключается единство всего сущего. Ну и на бенгали Иштадева Спурти. Иштадева, он видит своего Иштадева, божество, которому он поклоняется. Ишта означает то, которому, кому он поклоняется, и также избранное, возлюбленное божество. Ишта. Иштадева Спурти. Харе Кришна. Я смотрю, все задумались. Что же вы видите? 29. Нимитте сати сарватра джаладав абипуруша атманашча парасяпи бидам пасяти наньяда. Человек видит разницу между собой и другими. Видите разницу между собой и другими? Только в силу различных внешних причин. Эта разница подобна разнице между отражениями одного и того же человека в воде, масле и зеркале. Харе Кришна. Как это так? Как это понимать? Ну, в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что все комментарии очень интересные. Есть два вида экспансии Господа: свамша и вибинамша. Мы с вами принадлежим какой? Свамша или вибинамша? Вибинамша, да? Ну, даже если тут вдруг и затесалась кто-то свамша, да, вы же как истинный преданный. Да, вы же не признаете, что вибинамша. Поэтому в этом смысле Прабхупада пишет, что преданный везде видит Господа, и поэтому он видит везде отражение либо свамш, либо вибинамш, каких-то проявлений Господа. Объект один, но в разных условиях он выглядит по-разному. Иными словами, когда, занимаясь бхакти-йогой, человек становится парамахамсой, то есть достигает высшего совершенства, он везде и во всем видит только Кришну, и ничего другого для него не существует. И дальше, под конец, Шрила Прабхупада пишет: «Обрести это знание может только тот, кто обладает сознанием Кришны. В нашем движении участвуют представители разных рас и стран». Но поскольку все они считают себя слугами Верховной Личности Бога, для них не существует разницы между черными и белыми, желтокожими и краснокожими. Поэтому только движение сознания Кришны способно помочь живым существам избавиться от всех материальных самоотождествлений. Предыдущему стиху. Да? Во всем он видит только Верховную Личность. Он видит Кришну во всем, и все в Кришне он заключается вниз. Подобную философию Кришна на Горхе проповедовал. Он говорил: ну что вы страдаете, я же во всем, вы не видите. Везде не отвергли, сказали, что нет, нам не ответить. Это подобно этому, что когда Кришну мы видим во всем, как его энергии, а не как личность. Здесь много разных уровней. Можно видеть как энергии. Но как личность. Это один уровень. Видеть за доской личность, что он стоит за этой доской. Можно философски понимать. Это энергия Кришны. И за этой энергией стоит Кришна, да? Личность. Как личность. Вишнача Карвати Такур пишет здесь, что если тонкое тело было сожжено гьяной, то такой преданный начинает видеть везде параматму. Если тонкое тело было сожжено бхакти-йогой, то такой преданный начинает видеть везде Кришну, Раму, ту форму, причем он реально видит. Он не... За каждым объектом? За каждым объектом. Объект не видит, не воспринимает? Он видит, говорится, что он видит Декке, Ставара Джангама Декке, он видит на Декке Тарамурти, но он способен увидеть также не все время, потому что иначе преданный не смог бы функционировать в этом мире. И иногда так и получается. Да? И мы видим, что, например, Бхактивинод Такур под конец жизни просто уединился, и бывает, преданный притворяется сумасшедшим или просто уединяется. И, или гопи, у них есть три уровня унмады, три уровня экстаза. И на некоторых уровнях преданный просто не смог бы функционировать никак в этом мире. Как правило, преданный будет видеть формы, но он в состоянии, во-первых, всегда видеть хотя бы связь, а время от времени он видит и Кришну самого. Ну, то есть это вот когда он входит в духовную реальность, тогда он видит Кришну самого, а так он воспринимает этот мир в связи с Кришной. Потому что иначе, как вот стул, можно смотреть на стул и видеть духовную реальность, как бы понимать. Да. Но жить туда... Я совсем стыдом должен признаться, что я не нахожусь на таком уровне, и поэтому я не знаю, как такой преданный видит стул. Но... из того, что я понимаю, он стул тоже будет видеть. Но иногда он будет видеть не только стул, но и Кришну, а иногда он будет не видеть стул, а будет видеть Кришну. Да. В экстазе. То есть тут просто сказано «всегда», я поэтому уточню. «Всегда» — это... В каком стихе всегда говорится? Вот здесь написано. И это знание позволяет ему видеть только Творца, ага. Созданное им. Okay. Не видишь, что стул черный стоит? Там позволяет. Позволяет. Вишнадчакравартти Такур еще один интересный момент говорит. Он говорит, что когда есть тонкое тело, то это означает, что человек считает «я наслаждающийся». Ну или иногда более популярная версия того же направления, оборотная сторона медали. Я Бог. Я страдающий. Да, я страдающий. Я наслаждающийся, или я страдающий, или я контролирую, или наоборот, я жертва. Да. Я самый замечательный. Самый падший, да. Вот. Когда это растворяется, тонкое тело сгорает, то тогда... То есть, когда у него есть тонкое тело, он считает «я наслаждающийся», например, и тогда он видит объекты в соответствии с этим эго. Например, если человек чувствует вожделение, то он везде видит объекты вожделения. Да? Или, например, он хочет купить телефон, тогда он будет везде видеть телефоны. Или, например, человек хочет купить машину какую-то определенную, да? Тогда он везде будет видеть эту машину или что-то связанное с этой машиной. Замечали? Или компьютер, или еще что-то, да? То есть вдруг откуда ни возьмись, и вот куда ни взгляд не бросишь, везде вот вот эти объекты. Ну и, соответственно, то есть это... Если в этом отношении. Или же наоборот, если я считаю себя страдающим, то я везде буду видеть причины для страдания. Причем даже то же, что вызывает радость у других, я вот слышал такую вещь, я вот до сих пор мне не верится, честно говоря, но я так слышал, что человек, который морфинист или героинист, или как это называется, опиумист, какую бы фотографию ему не показывать, если ему показывать фотографии счастливых людей, улыбающихся, добрых, доброжелательных людей, он везде видит осуждение. Любое выражение лица ему кажется осуждающим. Улыбается с ним, да? А? Его осуждали. Его осуждали, да. Так чувствует, что его не любят. Но он считает, что все его осуждают. То есть ему показывают фотографию улыбающегося человека, который там с любовью смотрит на своего ребенка, к примеру, фотографию показывают. И он видит, он называет любую эмоцию, кроме радости и доброжелательности. Ну да. Ну то есть, я, если честно, у меня до сих пор сомнений в этом. Я еще хочу поискать в интернете, действительно ли это так во всех случаях. Но, по крайней мере, я слышал, что это один из способов определить эту привязанность. Это лучше наркоман. Это объясняется таким образом. Чтобы оправдать себя, ему нужно постоянно подтверждать то, что его не любят. То есть я читал объяснение, что просто он знает, что он делает неправильно, да. И поэтому он считает, что все должны его осуждать. Да, но он делает неправильно, потому что... Ну, это уже следующий шаг. Чтобы это подтверждать, ему нужно восхитить. Кстати, у нас есть национальная версия этой игры, называется «Зрада». Везде видеть зраду. Куда ни посмотришь, зрада. Да? И, ну, тоже она есть, только через несколько лет до меня дошло, что есть тоже такая вещь, как измена у этих гашишистов. Да, измена. То есть везде видишь. На самом деле, ну, нет ничего плохого, но возникает зрада. Он везде видит зраду. Человек не может что-то делать и не сохранять к себе отношения. Отношения должны быть исключительно положительными. Поэтому этическое. Я не против. Что это получается? Ну, получается. Вот. Итак, значит, тонкое тело, наслаждающиеся объекты. И в результате счастья и страдания. Счастья и страдания. Наоборот, если тонкого тела нет, Вишнадж Каратитакур объясняет, он везде видит параматму, сверхдушу, Кришну. То есть от нас Кришна закрывает тонкое тело, ложные отождествления, которые создают вот эти волны в нашем сознании, и за этими волнами, ну как вот, например, если мы смотрим на озеро, на реку, мы можем себя увидеть, да? Но если там рябь или волны, то мы себя увидим? Мы не увидим, да? Или, ну или там небо, или что, мы видим какие-то клочки чего-то, да? В зависимости от силы этой ряби, от, ну, соответственно, есть тамас, раджас и сатва, разные формы этих превращений. Это, конечно, очень увлекательные темы, они описаны подробнее в йога-сутре. Можно сказать, что йога-сутра описывает очень глубинный разбор психологии, особенно психологии на пути к совершенству, как эти волны постепенно утихомирить и потом увидеть реальность, как она существует. Но в любом случае мы видим, что Шрила Прабхупада напоминает, все всегда принадлежит Кришне, в любом случае, и для преданного. То есть мы, если вас эта тема не затрагивает, это не страшно. Вы просто ее читаете и идете дальше. Но если вам интересно, то в Бхагаватам все это тоже описано. Кто какую сутру написал на 28 и на 29? Кого какая сутра? Желание. А 29? Отражение. Разделение. На какой? На 29, да? Разделение. Различие. Нужно было одним словом? Одним или двумя словами? Да. Окей, я написал на 28-й «Видь параматму», а на 29-й «Видь есть», правильно? Есть. Единство. 30. когда ум и чувства человека в поисках наслаждений тянутся к объектам чувств, его ум приходит в возбуждение. Тот, кто постоянно размышляет об объектах чувств, практически полностью утрачивает свое истинное сознание. Так, высокая густая трава, растущая на берегу озера, постепенно выпивает из него всю воду. Это я помню, задал нашему президенту храма, почему все время подчеркивается, что надо помнить про Кришну всегда. А почему нельзя, например, действовать по формуле там не 24 часа в сутки, а скажем, ну, 21 час в сутки про Кришну, а 3 про Майю, например. В чем проблема? Ну, 3 часа про Майю подумал, а остальное время про Кришну. Почему нельзя? И вот он мне привел в ответ это, что это как тростник, который растет по краям. И Вишнава Чакравартитакура говорит, что это незаметное воровство. То есть вор крадет так, чтобы не заметили. Также, когда мы отворачиваем свое внимание от Кришны, то мы сами можем не заметить, как озеро порастает этим тростником, и бывает, что он, этот тростник вообще высасывает всю воду. То есть, получается, остается просто болото. Озеро не остается, не остается чистой воды, остается просто болото. Ну и кто в сознании Кришны провел какое-то время, вы, наверное, знаете кого-то, с кем что-то подобное происходило. Да? То есть высасывает. То был такой звезда, а тут раз и высосало. И непонятно. Да? Ну вот здесь объясняется, что кумары объясняют. Потом они предупреждают, пожалуйста, будьте осторожны. Пожалуйста, старайтесь всегда все делать для Кришны, всегда помнить о Кришне. Страшно? 31. Брашья тяну смрити шчитам гьяна брамша смрити кшае тадрудам кавая прахур атма пахнавам атманам. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, которыми обладает душа, написано, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей Харе Кришна. Погибшей. Какие-то вопросы здесь, замечания, комментарии, опасения. А ты, Владка, что это значит погибшая? Это означает, что она уже, ну она же лично, як это может быть? Ну, а как вы думаете, что это может означать? Это часовое, она же лично. Ну, тимчасове, там, воно може тривати максимум там кілька квадрильйонів років. Ну, ні, в принципі, ні, можуть бути кілька квінтильйонів, а навіть септильйонів років. Взагалі там. Це може бути. Ну, тобто, в житті одне життя Брахми – це 311 трильйонів. Життів Брах. Так. А, життів Брахми. А потім все одно так, так що не страшно. Скажіть це людям, які в тюрмі, да? Ну, поки да. Ну, от то, що ми і робимо. Катху слушати і повторяти. Со вкусом. А що мішає вкусу? Вкусу мішает. А если еще вернуться назад? А еще назад? Когда мы проявляем вот когда мы жестоки, когда мы злословим, когда мы нетерпимы, когда мы поддаемся слишком двойственности, когда мы отвергаем путь, предписанный парампарой, когда мы действуем из вожделения того или другого, ну и так далее. Вот эти все, то есть если перевести положительные практики в отрицательные, то это как раз и будут те вещи, которые наш вкус ослабляют и устраняют. Но очень важное замечание, что Кришна говорит, тот, кто стал на путь, кто стал наконец на путь йоги, стал на путь йоги, когда он хотя бы начал практиковать бхакти-йогу, хотя бы поставил перед собой трансцендентную цель, то это уже никогда не будет потеряно. Я вам рассказывал про преданного бухгалтера. Не рассказывал? Был бухгалтером, где-то считал деньги. И он прочитал, что Кришна говорит, в этом усилии нет потерь. И малейшее продвижение никогда не будет утеряно. И его настолько поразил контраст духовной экономики с обычной материальной бухгалтерией, что он стал преданным. Значит, ему понравилось, что тут сколько, что оно никогда не... Ну, в принципе, что-то пытаются имитировать, да? Фонд гарантирования вкладов есть, да? Но это все равно имитация, потому что инфляция все равно может сожрать все, что угодно. Страхование вкладов. Ну, страхование вкладов есть. Но тоже, опять же, инфляция может сожрать. Ну, как... Про тачку я вам рассказывал, да? Нет? Разве не рассказывал, как преданный есть в Цюрихе? Рассказывал про свою бабушку, она из Германии, что во время инфляции 20-х годов, вот, может, кто-то читал Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск» когда-то, да, вот он описывает, как там они платили миллиарды марок за хлеб и так далее. Инфляция, галопирующая инфляция, то есть от утра до вечера могло настолько поменяться. И вот он рассказывал, что мать пошла в магазин и деньги сложила в тачку. С тачкой пошла в магазин. И поскольку с тачкой в магазин нельзя заехать было, то она оставила тачку на несколько секунд, чтобы зайти и выбрать, что ей было нужно. И когда она вышла из магазина, то она увидела деньги, сваленные кучей, а тачка была украдена. То есть деньги — это ерунда, да? Типа, ну что? А тачка — это в хозяйстве всегда. Деньги завтра будут. Да. Да. Ну, я думаю, что ну, у моих родителей было так получилось, что они на книжке, у них было 20 сколько-то там тысяч рублей до 90 какого-то. Это же, представь, это, ну, в те годы это же были страшные деньги. Это, не, ну как, одна, она же 15 тысяч стоила. 4 москвича. Ну хорошо, 4, ну короче говоря, много. И, а потом оно раз и ничего, буханка хлеба, да, буханка хлеба. И меньше. Теперь книжки написали новые для... Ну да. Харе Кришна. Это отличие, материальных ценностей от духовных ценностей. Те материальные ценности, может быть, кто-то всю жизнь работал, ну и просто смерть, в конце концов, да? Даже если ни инфляции, ни того, ничего, ну ничего, ничто не забирает, да? Все есть. В Швейцарии вроде бы сидит, да? Все остается. Но все равно смерть приходит. И поэтому все материальное, оно останется здесь. Это же материальное нам дается не для того, чтобы мы его молились. Правильно, правильно. Да, и под конец, поэтому Притху и будет говорить про это. Хорошо. Тростник, 31. Душа потеряна. 32. Натапаратаро локе пумса свартавети крама ядадьянясе преяствам атмана свавети крама. У нас здесь идет 9 стихов, заключение. Заключение, в котором кумары призывают нас принять прибежище в Кришне. Ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятия более приятные, чем постижение своей истинной природы. Харе Кришна. Абрикосы еще растут. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что тоже нет другой причины падения дживы, для падения дживы. И невежество, которое нас покрывает с незапамятных времен. С незапамятных времен. 33. Артендриартабхидьянам сарвартапахнавонринам брамшито гьянавигьянат енавишати мукхятам. Если все человеческое общество живет только мыслями о том, как заработать побольше денег, а затем истратить их на чувственное удовольствие, оно наносит себе непоправимый ущерб. Человек, лишившийся знания и не занимающийся преданным служением, в следующей жизни становится деревом или камнем. Харе Кришна. Интересно. Прямо все так плохо. А? Прямо все так плохо. Хуже даже, чем жизнь. То есть это еще мягко сказано. Интересно, что здесь гьяна переведено как знание, а вигьяна переведено как преданное служение. Комментарий Вишванатха Чакраварти Такур. Прабхупада в комментарии разъясняет, если мы не будем стремиться исполнить свое предназначение и не осознаем своей духовной сущности, природа накажет нас, поместив в тела деревьев и холмов и лишив возможности действовать. Да. Они же некоторые там, кто-то растет, кто-то наоборот, кто-то там пыхтит, кто дым пускает, кто-то наоборот этот уменьшается. Ну, то есть что-то там у них происходит. Ну, не у всех, очевидно, но есть личности, которые контролируют местность, есть личности, которые контролируют горы. Я не знаю, холмы это так уже очень получается, каждая горка, может быть, не совсем, чтобы аж каждый холм. Ну, за всем есть какая-то личностная природа. А если вот, допустим, ты родился камнем, и тебя раскололи на две части, то как бы какая-то другая душа выйдет во вторую часть камня? Ну, или если от дерева отломать веточку, ее... Я вам назову классическую форму этого вопроса. Червяк? Червяк, да. Ну, это как, вы же знаете, и да? Как происходит? А у него, допустим, одна душа, его разрубили на две части? Да, да, и поползло в разные стороны. А где вторая душа взялась? Вот, где взялась вторая душа? Этому вопросу как минимум 3000 лет. Этому вопросу уже как минимум... Ну, то есть, во-первых, во всяком случае, уже 3000 лет назад этот вопрос задавали. И в том, что касается червяка, веточки и камня, то для того, чтобы управлять такими телами, высокой квалификации не требуется. И поэтому те души, которые до этого там занимали подчиненное положение, как какая-то часть клетки, клетки, то они в состоянии взять на себя ответственность за, да, за вот эту вторую отрубленную часть и развиваться дальше в этой части. Почему нет? Ну, это очень, очень древний вопрос. Я помню, еще до сознания Кришны этот вопрос слышал про, про червяка. Окей. А что тут еще? И наоборот, и наоборот. Наоборот. Ну, это, у нас это Вишупанишад есть в нектаре, то есть в науке самосознания, что если человек, почему, почему человеку даются превосходящие удобства по сравнению с животными? Потому что больше ответственность, да. Больше ответственность. И в чем заключается ответственность человеческой формы, формы жизни? Самопознание. Познать Бога, по крайней мере, самопознание. Поэтому, если человек начал хотя бы дотронуться до йоги, то он выполнил свой долг. Он выполнил, ну, как если высокопоставленный человек выполняет свои обязанности, то, ну, то есть он может продолжать выполнять свои обязанности. По крайней мере, если все функционирует нормально. Если страна не коррумпирована. А если, ну, как мы знаем, в большинстве стран там просто какая-то одна, ну, как министр спорта Великобритании, его засекли в баре с сигарой. На следующий день он подал в отставку. Ну что это было, ну, считалось, что это, ну, как вот, министр спорта сидит в баре с сигарой. То есть, мало того, что курит, еще и пьет. То есть как такой... Ладно, просто пил и курит. Ничего не делает. Это, ну, такие страны, как... Ну, и там много таких случаев, да, что-то где-то кого-то чуть-чуть где-то поймали на чем-то, и все, он уже... Сам, причем сам обычно стараются подать в отставку еще до того, как это начало там разговаривать. Да. Да, да. Ну, то есть он понимает, что это некрасиво, он, что он опозорился. Что он опозорился, что он не согласен. Когда хотят подать в отставку, они. Не все. Имеется в виду министр спорта. Министр спорта, да. Да. Сказал, что... Да. Не, ну тут-то как раз наоборот очень странно. Ну это ладно, это другая тема. И наоборот, если вы выполняете свои обязанности в человеческой форме жизни, если вы, по крайней мере, дотронулись до йоги, то это означает, что в следующей... Кришна в Гите что говорит? Что в следующей жизни вам гарантировано... Еда, богатство, то есть вам не надо будет напрягаться для того, чтобы выжить. И наоборот, если человек, более того, вам будет предоставлена возможность узнать о йоге, о Кришне, о Боге снова. И наоборот, если человек пренебрегает этим, то он даже будет страшно мучиться, чтобы хотя бы работу найти. Он будет, или даже он будет страшно работать в адских условиях, и все равно, то есть, за какой-то маленький огрызок хлеба. Это еще Панишат и в, про ответственность, третий стих, да, и в науке самосознания. Жесткие правила. Ну, если вы не... То есть вы понимаете, что когда вы выходите на Харинаму, когда вы предлагаете людям книгу, то вы обеспечиваете им безбедное существование на многие сотни лет. То есть оно не сразу очевидно, Но по существу получается, что если он хотя бы взял книгу, заинтересовался, что это за Кришна такой, все, уже вы им даете огромное благо. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает, что это высшее. Конечно, если человек уже страдает, если человек уже в сложных условиях, то, ну да, нужно сначала его накормить, чтобы он мог думать о чем-то другом, да, хотя бы на какое-то время. И потом уже ему рассказывать. Проверено. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Время вашего кормления уже пришло или еще можно прочитать еще несколько стихов? Давайте для блага неподвижных живых существ, летающих за окном и ходящих за окном. Все встанем, поднимем руки. Высоко. Скажем Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! На курят кархичит сангам, тамасте врандити ришо дхармартакам амокшанам, ядатянта вигатакам. Человек, который действительно стремится пересечь океан неведения, должен выйти из-под влияния гуны невежества, ибо жажда удовольствия и самое большое препятствие на пути тех, кто хочет обрести благочестие. Следуя заповедям религии, улучшить свое материальное положение в пределах дозволенного, наслаждаться материальными удовольствиями и в конце концов обрести освобождение. Дхарма арта кама мокша нам. На курят кархичит сангам. Вишнуа Чакравати Такур говорит, что нельзя привязываться к вещам, запрещенным в шастре. Потому что есть материальные вещи, которые в шастрах разрешены в соответствии с квалификацией человека, с адикаром человека. Религиозность, экономическое развитие, чувственные наслаждения и освобождение. Хотя, Кришна Чакравати Такур говорит, некоторые здесь замечают, что отмечают, что нужно избегать любых других желаний, помимо желания выйти из этого материального мира. И в комментарии Шрила Прабхупад говорит, что даже когда есть разрешение в шастре на что-то, это не означает, что это поощряется. Прабхупад говорит, разрешение на торговлю спиртными напитками выдается именно для того, чтобы ограничить ее. Для торговли сахаром, пшеницей или молоком разрешение не требуется, потому что ее незачем ограничивать. Конечно, мне кажется, в нашей стране разрешение требуется для всего. В странах нашего типа. Но имеется в виду, требуется особое разрешение, то есть общее разрешение, там, скажем, на торговлю, а для алкоголя требуется особое разрешение. Правильно? То есть это означает, что есть какое-то ограничение. Как правило, это указывает на ограничение. Также и в шастрах. Если дается разрешение на какие-то чувственные наслаждения, это указывает на то, что шастра старается урегулировать. Скажем, если есть какая-то вредная привычка, то советует начать с того, что это даже у нас есть есть книга по джапе, как улучшить свою джапу. И там, как же этого преданного зовут? Он говорит, что сначала первую неделю или там, первый месяц просто следите, как вы читаете джапу. Просто отмечайте, сколько времени, когда, сколько кругов и так далее. Просто ведите учет. Кстати, да, просто учет очень часто позволяет сохранить очень много денег, да? Если просто учитывать. Если просто правильно. Также и со временем, и со всем остальным. Правильно? Да? Вот здесь что-то не могу никак связать. Здесь говорится, должен быть повеление в уме невежества, ибо жажда удовольствия самая большая препятствие. Но жажда удовольствия это же была страсть. И здесь просто все намешано стало быть. Невежество, страсть, религия. Речь идет о привязанности к невежеству. Здесь говорится, что человек не должен избегать санги с невежеством. Тамасом. А как тогда ибо вот это связано с жаждой удовольствия? Самое большое препятствие. Или это отдельно уже вообще другое совсем тема? Переходит в другой теме. Если. То есть получается как? Что любыми силами следует избегать невежества. Да? Потому что. Там остивим тети решу, дарма такого мокша. Невежество именно не гуны невежества. А здесь просто написано гуны невежества. Мне было понятно. Ну, гуна невежества. Гуна невежества. Потому что невежество избежать, да. Если брать просто санскрит, то в санскрите сказано, что все, кто желает религиозности, денег, наслаждение или освобождение должны избегать любыми силами должны избегать невежества, которое уничтожает все. Но это можно расширить на другие сферы, что даже и, скажем, наслаждение и так далее тоже стоит регулировать, чтобы они не увлекли нас, потому что они переходят в невежество. Но сам санскритский текст очень простой. То есть все, кто желает развития во всех этих четырех сферах, должны любыми силами избегать гуны невежества, тамаса. Да. А почему тут тивран с огромной скоростью, а я не могу разуметь? Тивран означает интенсивно. Не обязательно скорость, имеется в виду, ну, оно вигхатаком, оно уничтожает с огромной скоростью. То есть тамас уничтожает очень сильно, очень быстро. И 35 стих. Татрапи мокша эйварта атьянти ката ешьяте трайваргёртхо ято нитьям кританта бхая саньютам. Из этих четырех целей, религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения, наиболее серьезно следует отнестись к освобождению, ибо все достигнутое в трех других сферах деятельности будет уничтожено неумолимым законом природы смертью. Тридцать шесть. Оказываясь на вершине, мы считаем это благом, сравнивая свое положение с положением тех, кто остался внизу. Но не нужно забывать, что низшее отличается от высшего, а высшее от низшего только благодаря взаимодействию трех гун материальной природы. Ни одно из этих состояний бытия не вечно. Ибо рано или поздно все будет уничтожено верховным владыкой. Вишнава Чакравати Такур говорит, что и самый высший пост в этом мире, Господь Брахма, и низший пост, принадлежащий Господу Индре, и тот, и другой придут к концу. И тот, и другой все равно когда-нибудь приведут к смерти. И Прабхупад цитирует: Абрама Бхуна Лока. Даже на планете Брамы все равно придется встретиться с разрушением. Потом нам снова придется провести многие миллионы лет в бессознательном состоянии в теле Махавишну. Поэтому Шрила Прабхупад пишет: каждому из нас следует приложить все усилия, чтобы покинуть материальный мир, достичь духовного мира и найти прибежище у Верховной Личности Бога. Это высшая цель человеческой жизни. Поэтому мы всегда должны помнить, что вся наша материальная деятельность – это детские забавы. Помните? Когда дети играют на пляже. Кто играл на пляже? И отец сидит рядом и наблюдает за тем, как они строят из песка дома, возводят стены и так далее. Но рано или поздно он зовет их домой, и все, что они построили, рушится. Люди, которые, подобно детям, с увлечением играют в экономическое развитие и удовлетворение чувств, Господь иногда оказывает особую милость, разрушая все, что они построили. Не пугайтесь, да? То есть речь идет об особой милости. Да? Это не стандартная милость, имеется в виду. Да. Однако, если человек искренен в своем желании служить Господу, Господь вынуждает его отказаться от материальных богатств и полностью предаться ему. Поскольку Господь не позволяет своим преданным слишком разбогатеть, люди боятся поклоняться Господу Вишну. Это может происходить на этом этапе, когда преданный открывает в себе свои привязанности. Это может происходить здесь, когда Кришна прячется. И мы видим, что когда Шрила Прабхупада рассказывал, как он падал в обморок из-за солнечного удара на улице, да, или когда у него разграбили его фабрики, то он преданный ахали и охали, он сказал: нет, это все было моими духовными достояниями. Это была особая милость. Прабхупада всегда это цитировал, это особая милость Кришны. И это были мои духовные достояния. То есть после того, как человек проходит все эти испытания, то хотя это кажется хуже ада, тем не менее человек не поменяет это даже на райские наслаждения. Потому что при этом он выбирал все равно Кришну, он продолжал выбирать Кришну, и поэтому это приближало его к Кришне. И поэтому, хотя в то время ему казалось, что он страдает хуже, чем в аду, когда он проходит это, он вспоминает это с радостью. Харе Кришна. Поэтому здесь Кумары нам советуют очень серьезно нацелиться на духовный мир, поставить своей целью духовный мир. И оставшиеся стихи, мы видим, снова будут в другом размере, снова будет прославление Бхакти, и снова будет вывод, что мы посвящаем себя чистому Бхакти. Харе Кришна.